Вдруг блеснул фонарь, и мимо промчался Том. «Беги!» — шепнул он. «Беги, что есть силы!» Повторять было незачем. Первого слова оказалось вполне достаточно. Прежде чем Том повторил это слово, Гек уже мчался со скоростью 30 или 40 миль в час. Мальчики ни разу не остановились, пока не достигли сарая заброшенной бойни в нижней части города. Не успели они укрыться в нем, как разразилась гроза, хлынул дождь. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать. «Ох, и страшно же было, Гек! Я попробовал 2 ключа, старался действовать как можно тише, поднялся такой скрежет, что я еле дышал от страха. Ключ ни за что не хотел поворачиваться. Вдруг я сам не замечаю, что делаю, схватился за ручку, и дверь распахнулась, она не была заперта. Я вбегаю туда, сбрасываю полотенце и... Что? Что ж ты увидел, Том? Гек, я чуть было не наступил на руку индейца Джо. Не может быть! Да, лежит на полу и спит, как убитый, раскинув руки, все с тем же пластырем на глазу. Господи, что ж ты сделал? Он проснулся? Нет, не шелохнулся. Пьян, должно быть. Я схватил полотенце и бежать. Вот уж я бы не подумал о полотенце, ей-богу. А я поневоле подумал. Мне бы влетело от тетки, если бы я потерял полотенце. Слушай, Том, а сундучок ты видел? Гек, у меня не было времени глядеть по сторонам. Ничего я не видел, ни сундучка, ни креста, ничего, только бутылку и жестяную кружку на полу возле индейца Джо. И еще я видел в комнате 2 бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какой там водится дух? Какой же? Спиртной. Может быть, во всех тавернах общества трезвости имеется такая комната с духом? Как ты думаешь, Гек? Пожалуй, что и так. Подумать только. Слушай-ка, Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если индеец Джо лежит пьяный. Что ж, поди попробуй. Гек вздрогнул. Нет, неохота. И мне неохота, Гек. Рядом с ним всего 1 бутылка. Этого мало. Будь 3, другое дело. Тогда он был бы достаточно пьян, я, пожалуй, пошел бы.